неуязвимые герои. Хоть и с трудом, и с потерями, но греки все-таки высадились на Троянскую землю. Враг отступил за крепостные стены, оставив берег заваленный трупами. Воины Агамемнона совершили торжественный молебен, принеся жертвы богам, почтили память погибших, на траурном митинге воздали отдельные почести Протесилаю. Трупы врагов продали родственникам довольно выгодно. Впрочем, тех, за кого много не давали, продали задешево. Все равно ведь их куда-то надо девать. Мнение, что трупы врагов приятно пахнут, распускают те, кто никогда их не нюхал. Свои корабли греки вытащили на берег и стали рядом с ними обустраивать лагерь, готовясь к долгой осаде. При первом же взгляде на городские стены стало ясно, что за 8 дней тут не управится, и Колхан заявил, что не надо цепляться к словам, он где говорил, что осада продлится 8 месяцев, а про 8 дней он оговорился. За всеми этими трудами и заботами прошел день. Еще не остывшие от пыла битвы воины не шли спать, хотя все очень устали. Герои собрались в палатке Ахилла и коротали вечер за беседой. Множество вкусно приготовленного жертвенного мяса и привезенного из Эллады вина отлично способствовали приятному разговору. Говорили, конечно, о прошедшем сражении, которым Ахилл особенно отличился. «Поначалу, как сошли на берег, мне все ерундовые враги попадались», — рассказывал он. «Махнул раз, одного нет, махнул два, другого нет. Скучно. Я все ждал, когда нормальные враги начнутся. Особенно, конечно, хотелось Гектора встретить. Вот уж, думаю, его бы побарахтать. А то всю уж руку отмахал, а удовольствия никакого. Жаль потраченного времени. И тут вдруг вижу троянец. Вокруг него уже куча трупов навалено, а он все новых и новых валит. Наши уж подходить к нему боятся, а враги наглеют. Тех, кто от него бежит, догоняют и добивают. Но тут я и понял, куда мне надо. Вот кому, думаю, честь надо оказать, а то обо всякую мелочь копье олимпийского производства пачкать жалко. Я свою колесницу прямо на него направил и сходу в него копье втыкаю. Хрен там. Не втыкается. Доспех с размаху пробил, а оно только что застряло. Он на меня посмотрел, засмеялся, копье выдернул и обратно в меня им засандалил. Хорошо так вдарил, чувствительно. Дырку в нагруднике проломил, чуть не насквозь. Другим копьем мои доспехи ни за что не пробить, но моим можно. Зря я этому хмырю его оставил, теперь будет дыра на самом видном месте. И это в первый же день. Я копье перехватил и снова его ткнул. Результат ноль. Опять замахиваюсь, он ржет мне в лицо и вообще нагрудник скидывает. Я ему прям в грудь втыкаю, а копье отскакивает. Даже царапины нет. Думаю, с копьем что-то не так. Смотрю, не, вроде все на месте. Раз мой доспех пробил, значит оно в порядке. Неужели, думаю, меня так эти ушлепки утомили, которых я перед этим мочил, что мне уже сил не хватает толком ударить? Как-то с Телефом же нормально получилось, а он все-таки покрупнее этого жлоба был. Ну, я на всякий случай проткнул кого-то поблизости. Не, вроде все нормально получается, окочурился мгновенно, даже не пикнул. А в этого опять тычу, и без всякого эффекта. Вижу, кровь у него на груди, обрадовался был, но сразу понял, что это с копья натекло. То есть тычь его не тычь, бестолку. Тот его никто из наших победить не мог. Надо, думаю, сменить оружие. Соскакиваю с колесницы, выхватываю меч, рублю его, а он даже не заслоняется, не уворачивается, стоит будто так и надо и ржет. Но меня совсем злость разобрала, ни копье его не берет, ни меч. Я уж на него с чем попало набросился, начал щитом по голове дубасить. Тут уж он растерялся, такого оборота не ждал, попятился, наступил на камень и повалился. Я ему тогда на грудь вскочил, щитом к земле прижал. Что дальше делать, не знаю. Оружие ведь его не берет, а до вечера я его держать не смогу. И враги сзади наседают, лупят по мне кто мечами, кто копьями, сосредоточиться не дают. Смотрю на него и вижу завязки на его шлеме. Я в них вцепился, стянул со всей дури и так и держал, пока он рыпаться не перестал. Я поднялся, обернулся на врагов, они как поняли, что им больше ничего не светит, так сразу во все стороны ломанулись. Герои одобрительно загомонили. «Да, после этого враги и побежали», — подтвердил Аякс Теламонович, царевич с острова Саламин. «Опасный это был противник. Хорошо, что Ахилл нас в первый же день от него избавил, а то натерпелись бы мы от него бед». «Вот именно», — согласился Ахилл. «Я только одного не понимаю. Как обычный человек может быть таким неуязвимым? Я другое дело. У меня мама богиня, а у Гектора-то родители просто царь с царицей». Старый Нестор, прокашлявшись, взял слово. «Ты, Ахилл Пелевич, важную вещь из вида упускаешь. Матушка твоя, Фетида Нелеевна, конечно, богиня известная и всеми уважаемая, но ведь и выше нее боги бывают». «Батюшка ее, Нелей Понтович, старец морской, всеми на море и на суше почитаемый, он ведь над ней старший. Но и выше него боги есть. Посейдон Кронович, что над всеми морями властвует. Ему-то ничего не стоит человека неуязвимым сделать. Что ж удивляться, что он Кик на сынка своего родного неуязвимостью облагодетельствовал. «Погоди, Нестор», – перебил его Ахилл. «Так это не Гектор был?» «Нет, не Гектор. Это Ахилл Пелеевич был Кикн, великого бога Посейдона Кроновича, начальника над всеми морями и над твоей матушкой тоже сын». «Сын Посейдона», – задумчиво повторил Ахилл, с тоской представляя себе, какой разговор с матерью ему теперь предстоит. «Вот он и сделал сынка неуязвимым», – продолжал между тем Нестор. «Ему ж не впервой. Он ведь в свое время уже Кинея так осчастливил». «Какого еще Кинея?» – спросил Ахилл. Его удивило, что он, оказывается, не первый и вовсе не единственный неуязвимый герой в подлунном мире. «Проходит время», – печально ответил Нестор. «Уходит безвозвратно. Нынешняя молодежь уже тех героев не знает, а ведь когда-то клемели имена на всю Элладу. Я-то уже 300 лет на земле живу. Старый стал, многое из памяти ускользает, но Кинея никогда не забуду. Знатный был богатырь, не нам чета. Сейчас уже таких нет. И ведь что удивительно, не всегда богатырем был. Родился-то он девушкой, а потом парнем стал, но зато каким парнем». Нестор замолчал, глубоко задумавшись. «Как же это? Расскажи!» – взволнованно попросил Ахилл. Остальные герои поддержали его. «В давние времена это случилось», – неторопливо заговорил Нестор. «Вас тогда никого еще не было, да и я еще молодой был. Жила в тех местах, откуда, собственно, и ты, Ахилл Пелеевич, родом, девушка, и звали ее Кинидой. Красавица была, многие парни тогда по ней вздыхали. Были и такие, кто сватался, но она ни за кого замуж не шла. Может, пошла бы за батюшку твоего, да он тогда уже на твоей матушке женат был». «Ага», – подумал Паламет. «Раз родители Ахилла уже были женаты, значит, прошло с тех пор не больше пары десятков лет. Если Нестору сейчас и впрямь за 200, то тогда он молодым быть уже никак не мог». Но вслух Паламет ничего не сказал, чтобы не портить рассказ. «Гуляла Кинида однажды по берегу моря», – продолжал старик. «А в это время Посейдон Кронович как раз из гостей домой возвращался. Увидел он красавицу, страсть в нем разгорелась, а он, значит, не очень трезвый был. Чувств не сдержал, набросился и прямо там на берегу над ней надругался. А потом, как от горячих чувств оправился, стыдно ему сделалось, стал извиняться, просить, чтоб никуда не сообщала, и любое желание исполнить обещал. А она говорит: хочу, чтобы мне такого срама никогда больше не терпеть. И не успела это сказать, как превратилась в парня. Но оно и правильно. Как такой красавице обид мужских совсем избежать? Разве что из дома вовсе не выходить. А тут сделалась таким богатырем, что сам кого хочешь обидит. И стали его называть Кинеем. А напоследок сделал бог так, что никакой меч, никакое копье Кинея повредить не могли. Кинея сразу мышцы качать начал, силы набираться, ходить стал по таким местам, куда в бытность девушкой и подойти не решился бы. Разные люди его сперва задирать пытались, дразнили, что он де парень не настоящий. Но как он пару таких шутников калеками на всю жизнь сделал, так сразу шутки закончились. Стали тогда Кинея все уважать, звать везде. Как война какая, или, скажем, за золотым руном надо плыть, или на каледонского вепря охотиться. Везде первым делом зовут Кинея. А он, во всяком деле, отличался. Славную жизнь прожил. Жаль, что недолгую. Сгинул бедняга Кинея во цвете лет». Нестор опять замолчал, погрузившись в глубокую печаль. Это был у него известный прием. Замолчать на самом интересном месте и подождать, пока его станут уговаривать продолжить рассказ. А героям действительно хотелось узнать продолжение, особенно Ахиллу. Спать он не хотел и думал, как бы оттянуть тот момент, когда все разойдутся, и к нему обязательно явится его красавица-мама и станет выговаривать за очередного загубленного полубога. Да и хотелось побольше узнать о судьбе неуязвимых героев. Когда Ахилл шел на войну, он думал, что ничем не рискует, и мысленно смеялся над страхами Фетиды. Но сегодня он собственными руками угробил такого же, как он, неуязвимого героя, а теперь оказывается, что и Кинея прожил недолгую жизнь. Что ж, выходит, неуязвимость не спасает от смерти? Конечно, Ахиллу хотелось узнать подробности, и он вместе со всеми стал просить Нестора рассказать дальше. Старик некоторое время молчал, подбирая нужные слова, а потом медленно и печально заговорил. «Беда, она без приглашения является. Бывает, кажется, вот она, смерть неминучая, а потом оказывается, что зря боялся. А то случается и не ждешь, а беда раз, и вот она я. Иной герой через все лихо невредимый пройдет, а потом косточкой подавится, когда не ждал вовсе. И нет его, только вдова да сиротки плачут». Так вот и с Кинеем приключилось. Пришла беда, когда не ждал. Справлял, значит, Перифой, царь Лапифов, свадьбу. «Это какой Перифой?» – перебил Нестор Ахилл. «Который друг Тезея?» «Тот самый. И Тезея Геевич там на свадьбе, конечно, почетным гостем был. Все тосты говорил за жениха с невестой. Хорошая эта свадьба была, веселая. Кушанье хорошее подавали, только закончились они быстро. А вина там много было, оно все никак не кончалось. День пьем, второй, третий, а виночерпи все новые амфоры выносят. Когда кентавры пришли, я и не заметил. Сверху-то до вот этого места они люди как люди, а потом вдруг, глядь, а у половины гостей по четыре ноги. Я-то сперва подумал, что их Перифой пригласил, но он потом говорил, что не звал. Сами, то есть, пришли без приглашения. Кентавры, они тихо являются, шума не производят, поскольку на колесницах не ездят, у каждого своя конная тяга имеется. Нынче они, почитай, по всей Элладе перевелись. Разучилась молодежь пить, кентавров и не стало. А в наше время их часто видеть доводилось. У них ведь у кентавров обычай такой. Они выпивку издаля чуют, а до вина и халява они ох как падки. Вот, значит, как прознают, что где пьют, так сразу туда и шасть. Наливаем, дескать. А пьют они как кони. Быстро человеческий облик теряют, у них его и так не очень много, и начинают ржать, рожи строить, издеваться, буянить, дебоширить, драться с гостями, мебель ломать и нарушать порядок. Сперва они вели себя прилично, а как напились, в их предводителе наглость проснулась, и стал он к невесте приставать. Пока он ей только подмигивал и комплименты всякие на ушко говорил, никто не замечал, а невеста, видно, не показывала. Кто ее знает, может, она и сама ему какие поводы дала. С бабами это не поймешь. А тут еще и пьяные все были. Ну уж как он ей за пазуху полез, тут первым тизей не сдержался и вежливо ему так намекает. Что ж ты, сучий потрох, вытворяешь? Или не знаешь, что Перифой мой лучший друг, а кто на него хвост поднимает, тот со мной дело будет иметь. Кобылу у себя в конюшне лапай, а на наших девок слюни не пущай. Смотреть смотри, а руки свои волосатые при себе держи, пока я их тебе не открутил нахрен. А этот наглый такой и отвечает. Ты, говорит мне, не указывай, я тебе не минотавр какой-нибудь, чтобы меня манерам учить. Мы, кентавры, народ свободный, кого хотим, того и лапаем, а руки мои не тебе нахрен откручивать, чай не ты мне их навесил. Сказал и со всего маха хрясь тизею кулачищем в лицо. Тизей такого не стерпел, он ведь парень горячий был, не нам чита. Выговаривать кентавру не стал, просто схватил со стола кувшин, да так его по башке треснул, что мозги в желудок провалились. Тот даже взбрыкнуться не успел, хоть и пытался. Что тут началось? Все повскакивали, кому что под руку попало, похватали. Измена, кричат, наших бьют. И полетело вокруг все, что летать могло. Посуда, светильники, мебель, жертвенники, дрова пылающие. Сил-то у всех не то, что сейчас, а дури еще больше. И уж кто орет, кто с кем сцепился, кто зубами плюется. Уж никто и не разберет, кого бьет и за что. Которые пьяные лежали и начало драки пропустили. Сами не поймут, за что их дубасят. И никто не смотрит, кто раненый, кто пьяный, кто убитый лежит. Кентавры своей лошадиной силой цельные деревья с корнем рвут и в наших мечут. Тут и Тезею путевку на побережье Стикса чуть было не выписали, да Афина уберегла. Они ж кентавры, как известно, подтираться не умеют, руки туда не достают, вот они и кладут из-под хвоста, прямо где стоят. Тезей, значит, на такой куче и поскользнулся, а дубина мимо него пролетела и в Крантора попала, батюшки твоего Ахилла Пелея Эаковича, оруженосца. Тут Крантор разом духа испустил, а Пелей-то как сразу осерчает. Схватил копье и кентавру этому туловище к заду пригвоздил. Перефой в это время тоже кентавров одного с другим крушил, и я не отставать от него старался. Но мне кентавры попадались хилые и невзрачные, а у Перефоя все один к одному, у каждого косая сажень в плечах, и крупы такие хоть в плуг запрягай. Особенно мне один вороной запомнился с белым хвостом. Красавец такой был, что хоть сейчас его на скачке. Пижон, копыта начищена, цветочки в гриве. Это, видать, подружка его постаралась. Она там тоже была. Как увидела, что парень ее Аиду душу отдал. Так завыла, заплакала, совсем как человека. И сама себя смерти с горя предала. Такая вот, оказывается, у кентавров любовь бывает. Славная была битва. Эх, меня бы тогдашнюю сюда. Вот уж Гектору не поздоровилось бы. И тут вижу я Кинея. Он уже 5 кентавров вокруг себя уложил, я точно сосчитал, а 6 в это время вокруг него галопом носится и орёт. Что же это делается, кентавры? Баба нас бьет, трансвеститка мужские признаки сексуальным трудом добывшая. Навалимся все разом, избавим мир от такого зла. И уж со всех сторон кентавры к нему мчатся, кто с дубиной, кто с колом, кто с ножкой стола. Я-то понимаю, что ничего они Кинеи сделать не смогут. Но все равно обидно, когда полулошадь великого героя бесчестит. Я не стерпел и на этого крикуна сзади набросился. Это моя большая ошибка была. И вы на будущее запомните, никогда не нападайте на кентавра сзади. Вон, у меня до сих пор след остался. И скажу я вам, кого кентавр ни разу в жизни не брыкнул, тот, почитай, жизни не знает. С этого места больше ничего не помню. После того, как вся приходить стали, смотрим, нету больше кентавров, как и не приходили. Видать, они раньше очухались и ушли, и своих унесли. А наших много бездыханных лежит с тяжкими травмами. Только вот Кинея нигде сыскать не можем. Ни среди живых, ни среди мертвых. Искали мы его, искали, аукали, соседей, родственников расспрашивали, не видал ли кто. Никто не видал. И вдруг смотрим, леса, что вокруг рос, нету больше. А на том месте, где Кинея в последний раз стоял, деревья в груду сваленные лежат. Ну тут-то мы все и поняли, стали этот завал разгребать, Кинея искать. До вечера растаскивали. Нестор нахмурился и замолчал. На глазах у него выступили слезы. «И как, нашли?» – взволнованно спросил Ахилл. «Не нашли!» – разом выдохнул Нестор. «Сгинул, значит, Кинея. Исчез безвозвратно. Кто говорит, что он, как кентавра, его дубьем завалили, неведомой желтой птичкой обернулся?» Ну, ему не привыкать, из бабы мужика превратился, так чтоб ему птичкой потом не стать. Но я в это не верю. Я так думаю, что вколотили его кентавра живьем сквозь землю, до самого преисподнего царства. Но чтоб там не было пропалкиной, будто и не было его. Горе и лади, и нам, героям, позор несмываемый. Какого богатыря потеряли, не уберегли. В отсвете лет сгинул. А сколько еще совершить бы мог? Так что помните эту историю. А если когда-нибудь в разгаре веселья среди гостей вдруг увидите кентавров, то вы им ни за что не наливайте. И сами больше не пейте, чтобы их в искушение не вводить. Так и запомните. Увидел кентавра, больше не пей. Нестор замолчал. Молчали и герои, задумавшись над этой грустной и поучительной историей.